Глава 12. Во Франции. Получив известие о смерти Букингема, Карл I, король английский, больше всего боялся, чтобы ларошельцы не упали духом при этой ужасной новости. Поэтому он старался, как говорит Ришелье в своих записках, скрывать ее от них как можно дальше, приказав запереть все гавани королевства и тщательно наблюдая, чтобы ни один корабль не отплыл до тех пор, пока не отправится армия, которую снаряжал Букингем. Заботу об ее отправлении он принял теперь на себя. Строгость его в этом отношении простиралась до того, что в Англии были задержаны даже датский посланник, который уже готов был к отъезду, и голландский посланник, который должен был сопровождать Флассинген, индийские корабли, возвращенные Карлом I Голландии. Но так как он отдал это приказание спустя 5 часов после того, как случилось это несчастье, то есть в 2 часа пополудни, то 2 корабля успели выйти из гаваней. Один увез, как мы знаем, Миледи, которая предвидела это событие и еще больше убедилась в своей догадке, увидев черный флаг на мачте адмиральского корабля. Что касается до другого, мы после скажем, кого он увез и как уехал. В это время, впрочем, не случилось ничего нового в ларошельском лагере. Только король, скучая, как обыкновенно, и, может быть, еще больше в лагере, чем где-нибудь, решился ехать инкогнито на праздник святого Людовика в Сен-Жермен, и просил кардинала приготовить ему конвой только из 20 мушкетеров. Кардинал, сочувствовавший иногда скуке короля, с большим удовольствием разрешил ему этот отпуск своему царственному помощнику. Король обещал возвратиться к 15 сентября. Де Тревиль, предупрежденный кардиналом, собрался в путь, и хотя он не знал о причине, но знал о сильном желании и даже о настоятельной надобности своих друзей побывать в Париже. А потому нечего и говорить, что он назначил их участвовать в конвое. Наши молодые люди узнали об этой новости через 15 минут после де Тревиля, потому что он им первым сообщил ее. Тогда Д'Артаньян оценил благосклонность кардинала, позволившего ему, наконец, поступить в мушкетеры. Иначе он должен бы был остаться в лагере, тогда как товарищи его уехали бы. Очевидно, что причиной нетерпения их возвратиться в Париж была опасность, которой подвергалась госпожа Бонасье при встрече в Бетюнском монастыре с Миледи, смертельным врагом своим. Поэтому Арамис, как мы сказали, тотчас же написал Марии Мишон, этой турской швейке, у которой были такие прекрасные знакомства, чтобы она упросила королеву позволить Бонасье оставить монастырь и удалиться в Лорень или Бельгию. Ответ не заставил себя долго ждать. Через 8 или 9 дней Арамис получил следующее письмо. «Любезный кузен, посылаю тебе позволение моей сестры, нашей бедной служанке, оставить Бетюнский монастырь, которого воздух вы находите для нее вредным. Сестра моя посылает вам это позволение с большим удовольствием, потому что она очень любит эту женщину и постарается со временем быть ей полезною. Целую вас, Мария Мишон». К письму было приложено и позволение, заключавшееся в следующем. «Настоятельница Бетюнского монастыря передаст на попечение подателя этой записки послушницу, недавно поступившую по моей рекомендации и под моим покровительством. В Лувре, 10 августа 1623 года. Анна». Очень понятно, что это родство Арамиса с Белошвейкой, называвшей королеву сестрой, рассмешило до слез молодых людей. Но Арамис, покрасневший несколько раз до ушей при грубых шутках Портоса, просил друзей своих не говорить больше об этом, прибавив, что если кто-нибудь скажет еще хоть слово, то он не будет больше употреблять свою кузину посредницей в делах такого рода. Итак, больше не говорили о Марии Мишон, от которой, впрочем, они получили желаемое приказание освободить госпожу Бонасье из Бегюнского монастыря кармелиток. Правда, что это приказание не могло принести им большой пользы, пока они были в лагере под Ла-Рошелью, то есть на другом конце Франции. Поэтому Д'Артаньян хотел идти к де Тревилю, просить отпуска и объяснить ему прямо свою цель, когда узнал вместе с товарищами, что король едет в Париж с конвоем из 20 мушкетеров, и что они назначены в этот конвой. Мушкетеры были очень рады. Они послали слуг своих вперед с багажом и выехали сами утром 16 сентября. Кардинал сопровождал его величество от Сюржен до Мазе, а там король простился со своим министром с выражением искренней дружбы. Король, искавший развлечений, ехал в Париж как можно скорее, потому что ему хотелось поспеть в Париж к 23 числу. Но, несмотря на то, по временам останавливался, чтобы взглянуть на полет сороки. Этому удовольствию научил его когда-то де Люинь, и он навсегда сохранил к нему расположение. Из 20 мушкетеров 16 очень радовались, когда это случилось, но остальные 4 крайне досадовали, особенно Д'Артаньян, которому постоянно казалось, что у него звон в ушах. Портос сказал на это: «Одна знатная дама говорила мне, что это значит, что про вас где-нибудь говорят». Наконец, конвой въехал в Париж 22 числа ночью. Король поблагодарил де Тревиля и позволил ему отпустить мушкетеров на 4 дня, с условием, чтобы ни один из его любимцев не показывался в публичных местах, под опасением попасть в Бастилию. Первые 4 отпуска были даны, как легко догадаться, 4 нашим друзьям. Атос выпросил у де Тревиля отпуск на 6 дней вместо 4, и, кроме того, прибавил еще 2 ночи, потому что они выехали 24 числа в 5 часов вечера, а де Тревиль по благосклонности к нему написал отпуск 25 числом. «Боже мой!» — сказал Д'Артаньян, не задумывавшийся ни над чем. «Как нам известно, мы затрудняемся в пустяках. В 2 дни, загнав 2 или 3 лошади, а это ничего не значит, потому что у меня деньги есть, я буду в Бетюне, отдам настоятельнице письмо королевы и увезу сокровища, которые я ищу, не в Лорень и не в Бельгию, а в Париж, где она будет лучше скрыта, особенно пока кардинал при Ла-Рошеле. Потом, возвратившись из похода, отчасти по протекции ее кузины, отчасти за услуги, лично нами оказанные, мы получим от королевы все, чего пожелаем. Итак, оставайтесь здесь, не истощайте себя усталостью. Довольно меня и Планше для такого легкого предприятия». Атос отвечал на это спокойно: «У меня также есть деньги, потому что я еще не пропил остатков от бриллиантового перстня. А Портос и Арамис еще не проели своей части. Следовательно, для нас все равно, загнать ли 4 лошади или 1. Но подумайте, Д'Артаньян», — прибавил он таким мрачным голосом, что он вздрогнул. «Подумайте, что Бетюн — тот самый город, в котором кардинал назначил свидание женщине, которая всюду приносит с собой несчастье. Если бы вы имели дело с 4 мужчинами, Д'Артаньян, я отпустил бы вас одного. Но как вы будете иметь дело с этой женщиной, то поедем вчетвером. И дай бог, чтобы нас было достаточно и с 4 слугами нашими». «Вы пугаете меня, Атос», — сказал Д'Артаньян. «Но чего же вы боитесь?» «Всего», — отвечал Атос. Д'Артаньян взглянул на лица своих товарищей, которые, как и лицо Атоса, выражали сильное беспокойство. И они продолжали путь, не говоря больше ни слова. Вечером 25 числа, когда они въезжали в Аррас, и Д'Артаньян остановился выпить стакан вина в гостинице, какой-то всадник выехал с почтового двора, где он переменил лошадь, и поскакал в галоп по дороге в Париж. В ту минуту, когда он выезжал из ворот на улицу, ветер распахнул плащ, в который он закутался, несмотря на то, что это было в августе, и приподнял шляпу, которую путешественник удержал рукой и надвинул опять на глаза. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, побледнел и уронил стакан. «Что с вами?» — спросил Планше. «Господа, помогите! Моему барину дурно!» Трое друзей прибежали. Д'Артаньян бежал уже за своей лошадью, и они остановили его на пороге. «Куда ты так бежишь?» — кричал ему Атос. «Это он!» — отвечал Д'Артаньян, побледневший от гнева. «Это он! Пустите меня, я догоню его!» «Кого?» — спросил Атос. «Его? Этого человека? Какого человека?» «Этого проклятого, моего злого гения, которого я встречал всегда, когда мне предстояло какое-нибудь несчастье. Того, который сопровождал ужасную женщину, когда я встретил ее в первый раз. Того, кого я искал, когда он вызвал на дуэль друга нашего Атоса. Того, которого я видел в то самое утро, когда похитили госпожу Бонасье. Я видел его. Это он. Я узнал его, когда ветром распахнуло его плащ. Черт возьми!» — сказал задумчиво Атос. «На коней, господа, на коней! Поедем за ним и догоним его!» «Подумайте, любезный друг, — сказал Арамис, — что он едет в противоположную сторону, что у него свежая лошадь, а наши устали, и что поэтому мы загоним своих лошадей и не догоним его. Оставим мужчину, Д'Артаньян, спасем лучше женщину!» «Эй, господин! — кричал мальчик из конюхов, догоняя незнакомца. — Вот бумага, которая выпала из вашей шляпы! Эй, господин!» «Друг мой!» — сказал Д'Артаньян. «Хочешь полпистоля за эту бумажку?» «С большим удовольствием, извольте!» Мальчик в восхищении от такой выгодной сделки пошел на двор гостиницы. Д'Артаньян развернул бумажку. «Что там?» — спросили друзья его, подойдя к нему. «Только одно слово!» — сказал Д'Артаньян. «Да!» — сказал Арамис. «Но это может быть название города или деревни?» «Армантьер», — прочитал Портос. «Армантьер — это название мне незнакомо. Это название написано ее рукой», — сказал Атос. «Спрячем эту бумажку», — сказал Д'Артаньян. «Может быть, я недаром отдал за нее свою последнюю монету. На коней, друзья, на коней!» И четыре товарища пустились в галоп по дороге в Бетюм. Глава 13. Монастырь бетюнских кармелиток. В жизни великих преступников есть какое-то предопределение. Они преодолевают все препятствия, избегают всех опасностей до той минуты, которую провидение назначило пределом беззаконного счастья их. Так было с Миледи. Она прошла между крейсерами обеих наций и прибыла в Булонь без всяких приключений. Когда она приехала в Портсмут, то выдавала себя за англичанку, изгнанную из Ла-Рошели преследованиями французов. А приехав в Булонь, после двухдневного пути она объявила, что она француженка, и что англичане, по ненависти к Франции, не давали ей покоя в Портсмуте. Впрочем, у нее был самый надежный паспорт. Это красота ее, важный вид и пистоли, которые она раздавала очень щедро. Избавившись от соблюдения принятых формальностей, благодаря любезной улыбке и светскому обращению старого губернатора Порта, который поцеловал ее руку, она остановилась в Булоне только для того, чтобы отдать на почту письмо следующего содержания. «Его эминенции кардиналу Ришелье в лагерь перед Ла-Рошелью. Ваша эминенция, можете быть спокойны. Герцог Бокингем не поедет во Францию». Булонь, 25-го вечером. Миледи де... «Постскриптум. По желанию вашей эминенции, я отправляюсь в монастырь бетюнских кармелиток, где буду ожидать ваших приказаний». В тот же вечер Миледи отправилась в путь. Когда стемнело, она остановилась переночевать в гостинице. На другой день выехала в 5 часов утра и через 3 часа прибыла в Бетюн. Она спросила, где монастырь кармелиток, и отправилась прямо туда. Настоятельница вышла к ней навстречу. Миледи показала ей приказ кардинала, и она велела отвезти ей комнату и подать завтрак. Миледи забыла уже все прошедшее и думала только о счастливой будущности, которую готовил ей кардинал за услугу ее, хотя имя ее вовсе не участвовало в этом кровавом деле. Различные страсти, беспрестанно волновавшие ее, давали жизни ее столько различных оттенков, что ее можно было сравнить с облаком, отражающим то лазуревый цвет, то огненно-красный, то черный мрак бури, оставляющим на земле только следы опустошения и смерти. После завтрака настоятельница пришла к ней. В монастыре мало развлечений, и добрая старушка спешила познакомиться с новой гостьей своей. Миледи хотела понравиться настоятельнице. Это было для нее нетрудно при редких качествах ее. Она старалась быть любезной и очаровала добрую настоятельницу разнообразностью разговора и прелестью своего обхождения. Настоятельница, принадлежавшая к дворянской фамилии, особенно любила придворные истории, которые так редко доходят до отдаленных частей королевства и еще реже проникают за стены монастыря, преграждающие вход всем мирским слухам. Миледи хорошо известны были все интриги аристократического круга, в котором она жила постоянно в продолжении 5 или 6 лет. Она начала рассказывать доброй настоятельнице про сплетни французского двора и про ханжество короля, рассказывала соблазнительные истории придворных вельмож и дам, которые настоятельница знала всех по именам. Слегка коснулась любви королевы и Бокингема и говорила много, стараясь заставить ее сказать что-нибудь. Настоятельница только слушала и улыбалась, не говоря ни слова. Но так как Миледи заметила, что эти рассказы занимали ее, то она продолжала их и начала говорить о кардинале. Но она была в большом затруднении, не зная, была ли настоятельница роялистка или кардиналистка, и потому она держалась с середины. Настоятельница со своей стороны была еще осторожней. Она почтительно склоняла голову каждый раз, когда гостья ее произносила имя кардинала. Миледи, думая, что ей будет очень скучно в монастыре, решилась сказать что-нибудь посмелее, чтобы узнать, как ей держать себя. Желая победить скромность доброй настоятельницы, она начала говорить об успехах кардинала, сначала очень осторожно, потом подробно рассказала любовные связи его с госпожою де Гильон, с Марион де Лорм и с другими светскими женщинами. Настоятельница слушала уже внимательнее, мало-помалу одушевляясь, и, наконец, улыбнулась. «Хорошо», — подумала Миледи, — «ей нравится мой разговор. Если она и кардиналистка, то, по крайней мере, без фанатизма». Потом она начала говорить о гонениях, которыми кардинал преследовал врагов своих. Настоятельница перекрестилась, не одобряя и не осуждая кардинала. Это утвердило Миледи в том мнении, что монахиня была скорее роялистка, нежели кардиналистка. Она делалась все смелее в своих рассказах. «Я ничего не понимаю в этих вещах», — сказала, наконец, настоятельница. «Но хотя мы очень отдалены от двора и от всех светских происшествий, у нас есть очень печальное доказательство того, что вы рассказываете. Одна из наших пенсионерок очень много пострадала от мщения и гонений господина кардинала». «Одна из ваших пенсионерок?» — сказала Миледи. «Ах, боже мой, бедная женщина, как мне жаль ее!» «Да, нельзя не пожалеть о ней. Она все перенесла. Тюрьму, угрозы и дурное обхождение». «Впрочем», — прибавила настоятельница, — «господин кардинал, может быть, имел причину действовать таким образом, и хотя она окажется совершенным ангелом, но не всегда можно судить о людях по наружности». «Хорошо», — подумала Миледи, — «кто знает, может быть, я здесь узнаю что-нибудь. Кажется, я попала на дорогу». И она старалась придать своему лицу самое невинное выражение. «К несчастью», — сказала миледи. «Действительно говорят, что не надо верить наружности. Но чему же верить, если не лучшему созданию Творца? Что касается до меня, то я, может быть, буду ошибаться во всю жизнь мою, но всегда доверюсь тому, чья наружность внушает мне симпатию». «Так вы поверили бы, — сказала настоятельница, — что эта женщина невинна?» «Господин кардинал преследует не всегда за преступление», — сказала она. «Есть некоторые добродетели, за которые он преследует строже, чем за другие пороки». «Позвольте заметить, что мне кажется это очень странным», — сказала настоятельница. «Что?» — наивно спросила миледи. «Что вы так говорите?» «Что же вы находите удивительного в моих словах?» — спросила, улыбаясь, миледи. «Вы дружны с кардиналом, потому что он прислал вас сюда, и между тем...» «И между тем я худо говорю о нем», — докончила миледи. «По крайней мере, вы не сказали о нем ничего хорошего». «Это потому», — сказала она, вздыхая, — «что я не друг его, а жертва. Но это письмо, которым он рекомендует вас мне». «Это приказ оставаться здесь, как в заключении, пока он прикажет освободить меня». «Отчего же вы не бежали?» «Куда мне идти? Разве вы думаете, что есть на свете уголок, где бы кардинал не мог найти, если бы только захотел? Если бы я была мужчиной, то это было бы еще возможно. Но что может сделать женщина? Скажите, пыталась ли бежать эта молодая пенсионерка, которая живет у вас здесь?» «Нет, но это другое дело. Ее, кажется, удерживает во Франции какая-то любовь». «Если она любит», — сказала миледи, вздыхая, то она еще не совсем несчастлива. «Итак», — сказала настоятельница, смотря с участием на миледи, «вы тоже из числа гонимых жертв?» «К несчастью, да», — отвечала миледи. Настоятельница взглянула на миледи с беспокойством, как будто ей вдруг пришла какая-то новая мысль. «Вы не враг нашей святой веры?» — спросила она нерешительно. «Вы думаете, что я протестантка?» — вскричала миледи. «О нет, клянусь, что я самая ревностная католичка». «В таком случае», — сказала настоятельница, улыбаясь, — «успокойтесь. Дом этот не будет для вас слишком суровой тюрьмой. Мы сделаем все, что можно, чтобы вы полюбили свое заточение. Притом вы увидите эту женщину, преследуемую, вероятно, из-за какой-нибудь придворной интриги. Она очень мила и любезна». «Как ее зовут?» «Одна знатная особа рекомендовала мне ее под именем Кэти. Я не старалась узнать, настоящее ли это имя ее». «Кэти?» — вскричала миледи. «Как? Вы уверены, что ее так зовут?» «Да. А разве вы знаете ее?» Миледи обрадовалась при мысли, что, может быть, это была ее прежняя горничная. При воспоминании об этой девушке она вспомнила о своем бешенстве, и желание мщения исказило черты ее. Но она тотчас придала опять изменчивому лицу своему спокойное и кроткое выражение. «А когда мне можно видеть эту молодую даму, которой я чувствую уже большую симпатию?» — спросила миледи. «Сегодня вечером», — отвечала настоятельница, — «или даже днем. Но вы говорили, что пробыли 4 дня в дороге. Сегодня вы встали в 5 часов и верно хотите отдохнуть? Ложитесь и усните. К обеду мы вас разбудим». Хотя миледи, поддерживаемая сердечным волнением при мысли о сделанном ею открытии, могла бы обойтись без сна, но она приняла предложение настоятельницы. В продолжении 12 или 15 дней она испытала столько различных ощущений, что если железное тело ее и могло еще выдерживать утомление, то душа нуждалась в отдыхе. Итак, она простилась с настоятельницей и легла, убаюкиваемая приятными мечтами о мщении, которые возвратились к ней при имени Кэти. Она вспомнила, что ей обещано было кардиналом разрешение действовать почти неограниченно, в случае, если она успеет в исполнении своего предприятия. Она исполнила все, Следовательно, Д'Артаньян был теперь у нее в руках. Ее пугало только воспоминание о муже, графе де Лафар. Она считала его уже умершим, или, по крайней мере, думала, что он где-нибудь вне Франции. И вдруг встретила его в лице Атоса, лучшего друга Д'Артаньяна. Но если он был другом Д'Артаньяна, то верно помогал ему во всех происках, посредством которых королева расстроила предположение кардинала. Если он был другом Д'Артаньяна, то значит, он был врагом кардинала, и потому она надеялась опутать его в тех же сетях, в которых предполагала погубить Д'Артаньяна. Убаюкиваемая этими приятными мыслями, миледи скоро заснула. Ее разбудил чей-то приятный голос. Она открыла глаза и увидела настоятельницу вместе с молодой женщиной, белокурой, с нежным цветом лица, смотревшей на нее с выражением участия и любопытства. Лицо этой молодой женщины было ей совершенно незнакомо. Обменявшись обыкновенными приветствиями, они рассматривали друг друга с величайшим вниманием. Обе они были прекрасны, но красота их была совершенно различная. Миледи улыбнулась, заметив, что далеко превосходила эту женщину важным видом и аристократическими манерами. Впрочем, платье послушницы, в котором была эта женщина, так много скрывало ее красоту, что она не могла выдержать сравнения с миледи. Настоятельница представила их друг другу, и как она по обязанности своей должна была идти в церковь, то оставила их вдвоем. Послушница, видя, что миледи не вставала с постели, хотела уйти вместе с настоятельницей, но миледи удержала ее, говоря: «Как? Вы только что пришли и хотите уже лишить меня удовольствия видеть вас? Признаюсь, я надеялась, что мы часто будем вместе в продолжении короткого времени, которое я должна провести здесь». «Очень рада», — отвечала послушница. «Но я думала, что не вовремя пришла. Вы спали после утомительной дороги». «Чего могут желать спящие?» — сказала миледи. «Приятного пробуждения! Вы доставили мне это удовольствие. Позвольте же насладиться им вполне». И, взяв ее за руку, она посадила ее на кресло, стоявшее возле постели ее. «Боже мой!» — сказала послушница. «Как я несчастлива! Вот уже 6 месяцев, как я живу здесь без всякого развлечения. А теперь, только что вы приехали сюда, и я могла бы приятно провести время в вашем обществе. Я должна буду, по всей вероятности, скоро оставить монастырь». «Как?» — сказала миледи. «Так вы скоро уедете?» «По крайней мере, я надеюсь», — отвечала послушница с радостью, которая нисколько не старалась скрывать. «Я слышала, что вы много страдали от гонений кардинала», — сказала миледи. «Это еще больше должно сблизить нас». «Так наша добрая настоятельница правду сказала, что вы также жертва этого злого монаха?» «Тише», — сказала миледи. «Даже здесь нельзя так говорить о нем. Все мои несчастья произошли от того, что я сказала почти то же, что вы сейчас сказали, одной женщине, которую я считала своим другом и которая изменила мне. Вы также жертва измены?» «Нет», — отвечала послушница. «Я жертва преданности женщине, которую я любила, за которую я готова пожертвовать жизнью, даже и теперь». «И она оставила вас, не правда ли?» «Я была так несправедлива, что верила этому. Но 2 или 3 дня тому назад я убедилась в противном, и благодарю Бога, мне тяжело было думать, что она забыла меня. Но вы, кажется, свободны, и если вы хотите бежать, то это зависит от вас. Куда мне бежать без друзей, без денег, в провинции, которой я совершенно не знаю и в которой я никогда не бывала? А что касается до друзей, — сказала послушница, — они будут у вас везде, где бы вы ни были. Вы очень красивы и, кажется, очень добры. И, несмотря на то, я одна, и меня преследует», — отвечала миледи с самой кроткой улыбкой. «Надо надеяться на Бога», — сказала послушница. «Доброе дело всегда приносит хорошие плоды. Может быть, встреча со мной послужит вашему счастью, как я не ничтожна, потому что если я выйду отсюда, то я найду нескольких сильных друзей, которые, освободив меня, могут освободить и вас». «О, хоть я и сказала, что я одна», — продолжала миледи, надеясь разузнать что-нибудь от послушницы. «Но у меня также несколько знакомых между знатными лицами. Но эти лица сами дрожат перед кардиналом. Сама королева не осмеливается поддержать кого-нибудь против страшного министра. Я знаю, наверное, что Ее Величество, несмотря на свое доброе сердце, не один раз принуждена была отдавать в жертву гнева кардинала людей, преданных ей. Королева может и притворяться, что оставляет их. Не надо верить этому. Чем больше их преследуют, тем больше она думает о них. И часто в ту минуту, когда они меньше всего ожидают этого, она доказывает им, что помнит о них». «Да», — сказала миледи, — «я верю вам. Королева очень добра. Вы знаете нашу прекрасную и благородную королеву, если говорите о ней», — вскричала с восторгом послушаница. «То есть», — прервала миледи, — «я не имею чести знать ее лично, но я знаю многих из самых преданных друзей ее. Я знаю Депютанжа. В Англии я познакомилась с Дюссаром. Знаю де Тревеля». «Де Тревеля?» — вскричала послушница. «Вы знаете де Тревеля?» «О, очень коротко. Капитана королевских мушкетеров?» «Да». «О, в таком случае», — сказала послушница, — «вы увидите, что мы скоро познакомимся, коротко, даже подружимся. Если вы знакомы с де Тревелем, то вы, верно, бываете у него?» «Часто», — сказала миледи, видя, что ложь помогает ей. «У него вы, вероятно, встречали кого-нибудь из его мушкетеров?» «Всех, которые обыкновенно у него бывают», — отвечала миледи, для которой разговор этот становился очень занимательным. «Скажите, кого из них вы знаете? Они почти все мои друзья». «Я знаю Сувиньи, де Куртеврона, де Ферюсака», — сказала с замешательством миледи. «Не знаете ли вы Атоса?» — спросила послушница. Миледи побледнела, как полотно, и как она не умела владеть собой, но не могла не вскрикнуть, схватив послушницу за руку и пристально смотря на нее. «Что с вами? О, боже мой!» — спросила послушница. «Разве я сказала вам что-нибудь неприятное?» «Нет, но это имя поразило меня, потому что я знала прежде этого дворянина, и мне показалось странным, что вы его знаете». «О, да, очень хорошо знаю, и не только его, но и друзей его, Портоса и Арамиса». «В самом деле, я также знаю их», — сказала миледи, у которой мороз прошел по всему телу. «Если вы знаете их, то вам должно быть известно, что они добрые и храбрые товарищи. Отчего же вы не обратитесь к ним, если вам нужна защита?» «То есть», — сказала с замешательством миледи, — «я ни с одним из них коротко не знакома, но знаю их потому, что мне часто говорил о них друг их, Д'Артаньян». «Вы знаете Д'Артаньяна?» — вскричала послушница, схватив миледи за руку и смотря пристально ей в глаза. Но, заметив странное выражение лица миледи, она спросила: «Извините, если я спрошу вас, каким образом вы его знаете?» «Я знаю его как друга», — отвечала миледи. «Вы обманываете меня», — сказала послушница. «Вы были его любовницей?» «Вы сами были его любовницей», — вскричала миледи. «Я?» «Да, вы. Теперь я знаю, кто вы. Вы госпожа Бонасье». Послушница отступила назад с удивлением и ужасом. «Отвечайте мне, не скрывайтесь», — сказала миледи. «Да», — сказала послушница. «Мы, кажется, соперницы». Лицо миледи приняло такое дикое выражение, что во всяком другом случае госпожа Бонасье убежала бы с ужасом. Но теперь ревность придала ей силу. «Скажите же», — продолжала она с энергией, которой, казалось, нельзя было ожидать от нее. «Были ли вы его любовницей?» «Нет», — отвечала миледи таким голосом, что нельзя было сомневаться в искренности ее. «Никогда! Никогда!» «Я верю вам», — сказала госпожа Бонасье. «Но отчего же вы так вскрикнули?» «Как? Вы не понимаете?» — отвечала миледи, оправившаяся уже от своего смущения. «Как же мне понять? Я ничего не знаю». «Вы понимаете, что так как Д'Артаньян мой друг, то он поверял мне все свои тайны». «В самом деле? Вы не понимаете, что мне все известно? Похищение ваше из маленького домика в Сен-Жермене, отчаяние его и друзей его, и бесполезные поиски их. А как же мне не удивиться, когда совсем неожиданно я вдруг встречаю вас? Мы так часто говорили с ним о вас. Он любит вас всею душой и заставил меня тоже полюбить вас, хотя я вас никогда не видала. Ах, любезная Констанция, наконец я нашла вас, наконец я вас вижу». И миледи протянула руку госпоже Бонасье. Эта несчастная, успокоенная словами ее, видела теперь в ней уже не соперницу, а искреннюю и преданную подругу. «О, простите меня, простите!» — вскричала она, наклонившись к ней на плечо. «Я так люблю его!» Они обнялись. Без сомнения, если бы физические силы миледи равнялись ненависти ее, то госпожа Бонасье не вышла бы живою из этих объятий. Но не будучи в состоянии задушить ее, миледи улыбнулась ей. «О, моя прекрасная, добрая малютка моя!» — сказала миледи. «Как я счастлива, что вижу вас! Дайте мне насмотреться на вас!» И говоря эти слова, она действительно пожирала ее глазами. «Да, это точно вы. Я узнаю вас!» Несчастная женщина никак не могла подозревать жестокой ненависти, скрывавшейся под личиной этого доброго выражения лица, под блеском этих глаз, в которых она видела только участие. «Вы знаете, сколько я страдала», — сказала Бонасье, «потому что он говорил вам, сколько он страдал. Но страдать за него — это блаженство». Миледи отвечала машинально. «Да, это блаженство». Она думала совсем о другом. «Но, наконец», — продолжала госпожа Бонасье, «мои мучения скоро кончатся. Завтра, может быть, даже сегодня вечером. Я увижу его, и тогда все прошедшее будет забыто». «Сегодня вечером? Завтра?» — сказала миледи, выведенная из задумчивости. «Этими словами, что вы хотите этим сказать? Вы ожидаете каких-нибудь известий от него?» «Я ожидаю его самого». «Его самого? Д'Артаньян будет здесь?» «Да, он сам». «Но это невозможно. Он при осаде Ла-Рошелли с кардиналом. Он может приехать не раньше, как после взятия города». «Вы так думаете? Но разве есть что-нибудь невозможное для моего Д'Артаньяна, такого благородного и честного дворянина?» «О, я не могу поверить этому!» «Читайте же», — сказала Бонасье, увлеченная гордостью и радостью своей, подавая миледи письмо. «Почерк госпожи де Шеврёз», — подумала миледи. «Я была уверена, что между ними есть отношения». И она с жадностью прочла следующее. «Любезное дитя мое, будьте готовы. Друг наш скоро будет у вас. Он приедет за тем, чтобы освободить вас из тюрьмы, в которой вы должны были скрываться для безопасности. Приготовьтесь же к отъезду и никогда не отчаивайтесь в нашей помощи. Милый гасконец наш показал себя храбрым и верным, как обыкновенно. Скажите ему, что одна особа очень благодарна ему за сообщенные известия». «Да-да», — сказала миледи, — «это очень ясно. Не знаете ли вы, какие это известия?» «Кажется, он предупредил королеву о каких-то новых замыслах кардинала». «Да, вероятно, это так», — сказала миледи, возвращая госпоже Бонасье письмо и задумчиво опустив голову. В это время послышался топот лошади, скакавшей в галоп. «Ах!» — вскричала госпожа Бонасье, бросившись к окну. «Неужели это уже он?» Удивленная миледи осталась в постели. Столько неожиданного случилось с ней в короткое время, что в первый раз еще она растерялась. «Он!» — бормотала она. «Неужели это он?» И она лежала, смотря бессмысленно. «К несчастью, нет», — сказала госпожа Бонасье. «Это кто-то незнакомый. Но он, кажется, едет сюда. Да, «Вот, он едет тише!» Остановился у дверей, звонит. Миледи вскочила с постели. «Вы уверены, что это не он?» Спросила она. «Да, совершенно уверена». «Может быть, вы не рассмотрели?» «Я узнала бы его по одному перу его шляпы, по одному концу плаща его». Миледи продолжала одеваться. «Все равно, вы говорите, что этот человек идет сюда?» «Да, он вошел. Это или к вам, или ко мне». «Ах, боже мой, как вы взволнованы!» «Да, признаюсь, я не так доверчива, как вы, и очень боюсь кардинала». «Тише!» — сказала Бонасье. «Идут!» «В самом деле». Дверь отворилась, и вошла настоятельница. «Вы приехали из Булони?» — спросила она миледи. «Да», — отвечала она, стараясь сохранить свое хладнокровие. «Кто меня спрашивает?» «Какой-то господин, который не хочет сказать своего имени и говорит, что прислан от кардинала». «Он хочет меня видеть?» — спросила миледи. «Он хочет видеть даму, приехавшую из Булони». «В таком случае просите его, пожалуйста». Настоятельница и Бонасье вышли. Миледи осталась одна, устремив взгляд на дверь. Минуту спустя на лестнице послышался звук шпор, потом дверь отворилась, и посланный вошел. Миледи вскрикнула от радости. Это был граф Рошфор, низкое создание кардинала.